Глава 21. Однообразная монастырская жизнь и почти военный распорядок постепенно затягивали меня. После моей встречи с настоятелем охрану убрали, и я получил почти полную свободу передвижения по монастырю, за исключением, пожалуй, наиболее интересного для меня места – подвалов, где находилась библиотека, и, судя по отдельным услышанным в трапезной фразам, что-то еще гораздо более интересное. Но подвалы тщательно охранялись, и вход туда без специального разрешения настоятеля был запрещен даже членам братства. Не говоря уже обо мне. Я решил, что рано или поздно удобный случай представится, а пока старался узнать как можно больше. К сожалению, за моим столом разговоры между учениками ограничились самым необходимым, и мои сотрапезники старались избегать посторонних тем. Я оставался для них чужим, пришельцем, человеком без родины и чувствовал это постоянно. В такие минуты меня охватывала глухая тоска. Хотелось все бросить, уйти из монастыря и отправиться на поиски заброшенного космодрома. Без карты, без знания местности это было бы верным самоубийством. Удерживало меня от подобного поступка сознание того, что с каждым днем занятий в монастыре я становился сильнее и чувствовал себя увереннее. Я понимал, что долго эта спокойная, размеренная жизнь не могла продолжаться, и следует тщательнее готовиться к грядущим событиям. Жители, привозившие в монастырь из долины продовольствие и свежие овощи, рассказывали, что нападения болотных тварей участились. Они все чаще собирались в стаи, а не охотились, как раньше, поодиночке. Активность летунгов также значительно возросла. Почти ежедневно мы видели в небе их разведчиков, державшихся на недостижимой для наших арбалетов высоте. Занятия делились на две совершенно разные части. Первая половина дня проходила или во дворе монастыря, или в фехтовальном зале, если погода портилась. Эти занятия, целиком посвященные приемам владения холодным оружием, казались мне пустой тратой времени. Я с ними мирился лишь потому, что они проводились в группе с другими учениками, и во время коротких передышек я получал хоть какую-то информацию о внешнем мире.